Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Good day, my friend. Oh. Ну, как бы я подчеркиваю интернациональность движения сознания Кришны. Действительно, ты прав. Итак, дорогие радиослушатели, мы снова на кухне Кришны. Да, мы на кухне Кришны, Ниргуна, и у нас уже работа идет полным ходом. Я смотрю, вы здесь вообще парите, жарите, варите. Нет, я еще не парю, не жарю, я только что вытащила тесто, которое вот готовила еще со вчерашнего дня. Но, тем не менее, один этот факт говорит о том, что что-то будет колоссальное сегодня на кухне Кришны. Ну, не такое уж колоссальное. Сегодня будут просто блины. Хотя, в общем-то, просто блины – это скромно сказано. Они называются масала доса. Масала доса. Да, доса – это вроде бы блины. Доса – это блины. Да. А масала, да, масала. А масала вообще считается смесь пряностей. Смесь пряностей. Или та подливка с пряностями, которую мы делаем. Ой. Но это будет не просто подливка, да, а что-то такое с подливкой, какая-то начинка. То есть блины с начинкой, в данном случае они будут с картофельной начинкой. Я вот уже давно тружусь, Володя. Да, я вижу, и вот я и говорю. И ты сегодня, сейчас будешь ко мне присоединяться. Хорошо, я всегда готов, как пионер. Так вот ты, дорогой пионер, или, проще сказать, преданный. Вот так вот, то есть у вас это бакта, синонимы, бакта, да? Бакта, ну, пионер тоже ведь служил партии. Ну, партии, да, был дело такое, да. Вот, так вот, мы служим на кухне Кришне, да. Конечно, Кришне. И сейчас ты будешь, твое служение будет заключаться в том, что ты возьмешь картошку и будешь готовить начинку. Конечно, ее нужно помыть и поставить варить. И, наверное, почистить тоже, да, или нет? Нет, чистить не надо. Будет картошка варить? В мундире, да. Понятно, в мундире. А я в это время расскажу про это блюдо замечательное. Ну уж так уж масала, и будешь, ладно уж, да, я начинаю. Масала доса, блины с картофельной начинкой. Эти тонкие хрустящие блины, начиненные пряным картофелем, популярная закуска в Южной Индии. Да, как видите, наши дорогие радиослушатели, мы сегодня делаем закуску. Но эта закуска прекрасно заменяет на столе хлеб, в котором все, в общем-то, нуждаются. Всегда его не хватает на столе. Хоть обед, как говорится, коли хлеба нет. Итак, эти блины, масала-досы, лучше, конечно, всего есть свежими и горячими, поэтому подавайте их к столу сразу после приготовления. Итак, запишите, пожалуйста, рецепт. Ниргуна, а из чего это вы там делали тесто? И что это у вас там такое красненькое белеет? Да, это тесто состоит из риса и дала. И, конечно, я туда положила еще пряности. Вот рис и дал нужно замочить в отдельных мисках на ночь, естественно. А утром нужно будет промыть и осушить и рис, и дал. И затем нужно будет уже осушенные крупы эти перемолоть в миксере, ну, или в ступке, если хотите. Но лучше, конечно, в миксере, чтобы получилась мука. Ни в коем случае не в ступе с бабой Егой. Да, и затем вот эту муку, рис и муку из урадала, нужно будет соединить с небольшим количеством воды, чтобы получилась однородная полужидкая паста. Итак, нужно взять белого риса с короткими зернами, одну чашку или 175 грамм урадала, также перебранного и промытого. Нужно взять половину чашки или 100 грамм. Ну, а если нет урадала? Если нет урадала, можно заменить урадал чечевицей. Ну, а если нет чечевицы? Ну, а если нет чечевицы, можно заменить чечевицу просто горохом или просто, в общем-то, ничем не заменять. Просто из риса или немного муки добавить, обычной пшеничной. Uh-huh. Но лучше все-таки здесь сочетание рисовой муки с гороховой мукой. Рисовой с гороховой. Да, или с чечевичной мукой. Или с чечевичной. Да. Итак, вот нужно взять здесь рисовую муку и чечевичную муку. И также взять пряности. После того, как я сделала пасту, я добавила туда пряностей. То есть я положила мелко порезанный один стручок красного острого перца. Нергун, так это он там, это вот белей-то да, красненький, да? Да, и еще кое-что добавила. А, так это и сахар там вот краснеет, да, наверное? Да, то есть я добавила еще туда сахар. И соль. И соль тоже у нас там чернеет, да? Конечно, это можно делать по вкусу, но по рецепту положено половина чайной ложки сахара и 2,5 чайной ложки соли. Но туда нужно положить в тесто, именно в тесто, именно всего в тесто. Половина чайной ложки соли. То есть одинаковое количество и соли, и сахара. А вот 1,5 чайной ложки соли пойдут в картофель. Пешком или как вообще? Да. Кстати, надо взять картофеля. Ага. 10 картофелин. У себя посмотри, ты правильно взял? Так. Ну да, я столько именно и приготовила. Да, 10, да. 10 картофелин среднего размера. Угу. Из них мы будем делать... Но не среднего качества. Еще раз мы напоминаем, на кухне Кришны все должно быть высшего качества, да. Но среднего размера. Да, и в этом именно вся соль и весь сахар, что мы должны стараться для Кришны. Продолжаем диктовать рецепт. Итак, нам понадобится топлёное или растительное масло, ну, не так много, для смазывания сковороды. И понадобится еще немного тертого кокосового ореха, то есть 4 столовые ложки. Это для начинки. Мы добавим кокосовую крошку в нашу картошку. Ну, а натертого свежего имбиря нам понадобится 3 чайные ложки. Это, опять же, для начинки. Это для масалы, для масала досы, для нашего блюда, которое мы сегодня готовим. Итак, для того, чтобы приготовить масалу, вам понадобится еще к тому же 4 столовые ложки топленого масла, ведь пряности мы будем греть в масле. Ну и также нам понадобятся семена кумина. И если вы подумали, что их понадобится 2 чайные ложки, то вы абсолютно правы. И такое же точное количество семян горчицы. Также 2 чайные ложки. Ну а без куркумы? Как нам, Нергуна, обойтись без куркумы? Ну никак нельзя. Никак нельзя, да, действительно. И поэтому нам на сей раз понадобится куркумы 1,5 чайные ложки. Да, от куркумы наша начинка будет такой ярко-желтенькой. Куркумистая такая она, да? Итак, ее 1,5 чайные ложки, да, куркумы. Еще к тому же, после того, как вы пожарите блины, очень рекомендуется смазать их сливочным маслом. Понадобится сливочного масла всего 2 столовые ложки. Да. Ну и также нам понадобится нарубленных свежих листьев кориандра. Также 2 столовые ложки. У нас все по 2, видите, здесь идет. Очень легко запомнить. Но не все. Вот куркумы 1,5, да. Где-то 1,5, да. Да. Свежий кориандр понадобится также после приготовления блинов. Перед подачей на стол посыпают нарубленными листьями кориандра. И также в качестве приправы к этим блинам можно подать кокосовые чатни. Рецепт кокосового чатни, если останется время, мы напомним попозже. Итак, поскольку мы печем блины, я сейчас достаю сковородку, такую чугунную сковородку. Она должна быть круглой, конечно же, и ставлю ее разогревать. Сковородка, конечно, может быть любая, лишь бы на ней не подгорали блины, которые будем печь. Она может быть и тефлоновая, и какая-то другая. Итак, я напомню про тесто, из которого мы будем печь наши блины, то есть досы. Я на ночь замачивала и рис, и дал. Затем я размолола эти замоченные крупы, добавила туда немного воды и пряностей. Я об этом уже говорила. И после этого тесто должно постоять 1 или 2 часа в теплом месте. Ну, мисочку я накрыла крышкой и поставила. Вот уже больше часа у меня стоит эта паста или тесто. Если у вас есть время, можете подержать эту пасту немножко в теплом месте побольше. И теперь вот я все это должна взбить венчиком. Сковородка у нас уже почти нагрелась, и начнем печь блины. Не забывайте взбивать венчиком каждый раз эту пасту. Паста должна быть достаточно жидкой и равномерной, естественно. Тогда блины лучше пропекутся. Нергуна, а как вы узнали, что сковородка-то горячая? Ну, я пока на глаз определила и по времени. А вот вы знаете, оказывается, вот как нужно определять. Нужно, это все очень просто делается. Нужно капнуть несколько капель воды на сковороду. Нергуна, ну вы отойдите, пожалуйста, подальше, а то мало ли что может быть. Итак, да уж, приготовились? Во, вот так вот. И если капли прыгают и разбрызгиваются, сковорода готова. Вот такое простое определение. Ну, значит, сковородка действительно готова, Нергуна, вы правы. Да, и теперь нужно будет налить 4 столовые ложки теста на сковороду и тыльной стороной ложки равномерно распределить его по дну сковороды. Только мы забыли сказать, Володя, что прежде чем нагревать нашу сковороду, мы смазали сковороду нашу маслом топленым, половиной чайной ложки. Если у вас нет топленого масла, можно заменить его растительным и поставить сковородку на средний огонь. Машинное масло из кухни Кришны просьба удалить. Ну и, конечно, на кухне Кришны не применяются такие продукты, как сало или какой-то другой животный жир. Ни в коем случае, потому что на нашей кухне мы соблюдаем вегетарианство и применяем жир только либо растительный, либо сливочный. Нергуна, из молока сделанный. Для масалы не надо сала. Это очень верно сказано. И главное, вовремя. Володя, да. Посмотри-ка ты лучше, как наша картошка. Возьми спичку и проткни. Если как у вас дела легко... насчет картошки? Да, если она легко проткнется, значит, она уже готова. И пора ее будет смывать холодной водой и, естественно, после этого почистить и размять. Я как мушкетер. Проткнулась. Очень хорошо, теперь вынимает. Нужно будет слить и, значит, водой холодной залить. Не вынимается спички. Шпага, рапира. Нет, вынулось, все нормально. Спички. Мушкетёр-то наш. Так. Ну, а пока ты сражаешься с картошкой, я буду печь блины. Вот это на самом деле искусство. Особенно искусство печь досы. Как я уже говорила, на каждую досу понадобится примерно 4 столовые ложки теста. И вот мы кладем его в самый центр, это тесто горячей сковороды. Затем, вот желательно, чтобы ваша сковорода была с ручкой. И круговыми движениями, начиная от центра, мы вот так вот передвигаем это тесто равномерно. Причем это должно делаться очень быстро, чтобы тесто не успело схватываться. Это все делается моментально. И при этом должен получиться тонкий блин диаметром примерно 20 сантиметров. Вот как раз искусство изготовления досов или просто блинов заключается в умении повара распределить тесто до того, как оно начнет затвердевать. И жарить досы или блины нужно примерно 2-3 минуты, пока блин не станет золотисто-коричневым. Золотой-золотой! Ну и затем, конечно, надо перевернуть его. Да, его нужно, конечно, перевернуть, а вторую сторону нужно печь в 2 раза меньше по времени, и она не должна быть такой же поджаристой, как первая. Нергуна, а вы знаете почему? Догадываюсь, потому что блины-то наши будут с начинкой, так. И их надо будет складывать пополам. Так. И если вот жестко-жестко прожарится 2 стороны блина, то естественно, что он сломается, когда мы его сложим пополам. И будет комом. Нет, он не будет комом, он просто треснет вот там вместе сложения. Ну, это как бы вот. Образно, первый блин комом. То есть. Нет, да, он должен быть достаточно мягким, чтобы да. его можно было просто сворачивать. Понятно. И вот поэтому у нас она меньше поджаренная, чем другая. Да. Нергуна, вы правы, садитесь 5. Ну, спасибо, на 1 блин будет больше, как приз. Но вообще мы должны не забывать, что мы должны стараться. В любом случае мы должны стараться, потому что на нашей кухне без старания ничего не выйдет. Я бы сказал, ни туды, ни сюды. Да, не получится просто. Да, милость тогда мы Кришны не получим, если не будем вкладывать в наше служение любовь и старание. Итак, мы продолжаем печь досы, пока тесто не кончится, смазывая сковороду только тогда, когда блины начинают прилипать к ней. То есть до последней капли и будем муки. Складывать, да, будем тесто, да, и будем складывать наши досы на тарелку, чтобы они оставались теплыми и влажными, пока готовится начинка. И тарелка, конечно, должна быть не нашей тарелкой, а тарелкой Кришны. Итак, я пеку, Володя, а ты разомни как следует картофель. Можешь размять вилкой или картофелем мялкой вот этой с дырочкой. Картофель мялкой лучше, конечно, с дырочками, надо, там, это красивее просто. Итак, я мну картошку для нашей начиночки. А еще к начиночке, помимо картошки, нам еще кое-что понадобится. Всего-навсего пустячок, кокосовый орех. Кокосовый орешек. Можно большой, маленький, неважно. Но его нужно будет нам растереть в ступке. Но у кого ступки нету, можно, конечно, просто на терочке его потереть. Но перед этим, конечно, Володя очистил этот кокосовый орех. И теперь в ступке все будем растирать. И кокосовый орех... И остатки нарубленного перца. И добавим также имбирь. Разотрем все это. Да, и, ну, конечно, нам нужно будет добавить несколько капель воды, чтобы получилась густая паста. И затем мы приступим к приготовлению масалы, непосредственно масалы. То есть в кастрюльке среднего размера нужно будет подогреть топленое или растительное масло, если у вас нет масла ги. И помешивая, пожарить в нем семена кумина и горчицы. Итак, когда вы кладете семена горчицы в сковородку, то нужно обязательно накрыть крышкой, потому что они имеют свойство, эти семена, прыгать, а они раздуваются, и потом начинают прыгать по всей кухне, и, не дай бог, попадут в глаз. Поэтому обязательно нужно накрывать крышкой. И когда семена горчицы перестанут трещать, нужно будет добавить в эту маленькую кастрюльку пасту из кокосового ореха и пряностей, то, что мы уже приготовили. И через минуту всыпать туда куркуму, и добавить наш размятый картофель, еще немного нарубленного кориандра и остаток соли. И поджарим вот эту начинку минуточек 5 в этой самой кастрюлечке. И затем отложим в сторону. А тем временем мы допекаем блины. Вот уже довольно приличная горочка у нас образовалась. Хорошо, что у нас 4 руки. Вообще, если хозяйка... такой. Да. Вообще, если хозяйка готовит одна на кухне, сначала она должна испечь блины и затем уже приступать к начинке. Ну, а сейчас на кухне Кришны музыкальная пауза, я думаю, не помешает. Ладушки, ладушки. Досы не оладушки. Не оладушки. А блинчики? Уместны всегда за столом и нужны с начинкой картофельные блины. Их отдельно захочешь всегда, ты с напитком, а можно с салатом. Чего не хватает обычно в супе? Соли или пряности, как поступим? Гена Хазанов сказал бы, что хлеба. Того же хлеба хотелось и мне бы. И чтобы не тревожили эти вопросы, к вашим услугам. Масала-досы. Ну, такая закуска замечательная, масала-досы. Ладушки, ладушки. Досы не оладушки. Нет, а потрясающие блинчики. Для этих блинов и нужно-то вам. Урад дала всего 100 грамм. Если нет, его пригодится, как замена чечевица. И горелого риса, чашку примерно с короткими зернами непременно. И рис, как и дал, отдельно возьмите и в мисках на ночь замочите. А утром все вместе соедините в миксере в жидкую пасту смелите. И не сочтите за труды. Добавьте в пасту немного воды. Чуть-чуть. А также с утра не забывайте, что Кришне блюдо предназначаете только для Кришны. Без волнения. Старайтесь для Кришны. Непременно и смиренно. Принимайте омовенье. Чистота – залог здоровья. На кухне Кришны все должно быть чисто, идеально. Чистота – это сила. И в тесто добавьте сразу специи, сахар, стручок измельченного перца. Соли добавив ложки полторы, в теплом месте оставь до поры. Вы миску накройте, слегка утеплите, и часик или пару подождите. Пусть тесто или паста дойдет немножко, а в это время сварите картошечку. Кстати, картофель варите в мундире, и мало ли дел на кухне в квартире. Помойте посуду, кастрюлю и миску, выведи в воду собачку. Гав-гав. И миску. Чтобы служение не оскверняли, и чтобы просто не мешали. Запахи специй и жареных дос приятно щекочут и детский нос. Всех их заранее накормите и по возможности. Без осторожности. Очень вежливо удалите. А то может быть в обратном случае. Милость просадом не получите. Мам, ну очень хочется есть, ну мам. Доченька, шла бы ты лезть. Ладушки, ладушки. Досы не оладушки. Для жарки блинов сковородку нагреем. Лучше чугунную, если имеем. Немного масла должно быть на ней. И греть ее на среднем огне. Перед тем, как печь блины, по пасту венчиком взбить должны. Проверьте, готова ли сковорода. Брызни воды чуть-чуть туда. Все это важно для жарки дос. Только подальше держи свой нос. Если запрыгают капли воды, жарить досы пора тады. Самое время. Ладушки, ладушки. Досы, не оладушки. Такие классные блины вообще. Диаметр блина должен быть большой, 20 сантиметров шириной. Примерно. Тесто распредели равномерно и жарьте 3 минуты примерно. Обратную сторону меньше 2 раза. И опыт приходит, конечно, не сразу. Панику мы не создаем. Ни в коем случае. С первого выйдет ком. На все милость Кришны, закон простой. И первый блин наш все на золотой. Для Кришны положите только Кришну. Золотые блины. Чтоб лучше вышло. Кришна, верховная божественная личность. Для него готовим только золотые блины. Одну за другой вы досы пеките, в стопку высокую их уложите. Затем надо быстро размять картошку, добавить кокосовую крошку. А лучше натертый свежий орех. 4 ложки было б не грех. В масле все пряности разогрейте, и те, что в рецепте, это мы имеете. Зерна кумина и горчицы, для начинки все пригодится. Картофель и перец пойдет, соберем еще один перец, крошим и кладем. Зелени, кинзы и куркуми, все подсолим куркума и обжарим. Куркума обязательно. Без куркумы и не туды, и не сюды. Начинка готова, минут через 5. Теперь ее надо распределять. По центру полоски клади ее там. И досы с начинкой сложи пополам. Еще немного, усилий для бога. Обжарьте досы еще немного. С двух сторон в масле обжарьте. И теплыми Кришне с любовью подайте. С любовью! А потом, друзей и детей, вы накормите милостью сей. Милостью всей! Милость, это просад. Блины с картошкой, масала, доса на них всегда повышенный спрос. Джай Кришна, что милость принес. Слава Кришне. Отличный просадом. Все слава масала, Кришне. Масала, дос. Прекрасные, потрясающие блины, масала, дос. Ладушки, ладушки. Для Кришны, не для бабушки. Ни в коем случае. Ну, а бабушкам? А бабушкам потом. Ну и теперь осталось нам совсем немного. Нужно будет теперь вот эту готовую начинку распределять по порциям, то есть по количеству доз. Вот сколько у нас всего там? Десятка, десяток, наверное, да? Ну, может быть, даже... Примерно, вот надо на 10, на 10 таких маленьких кучек разложить эту начинку. И она заодно и остынет как раз немножечко. И теперь мы положим по одной порции в центр каждой досы, в центр каждого блина. В линию, причем не вот кучкой, а в линию по центру, и сложим досу пополам. Теперь мы смазываем также сковороду маслом и поджарим обе стороны каждого досы. Итак, вот сейчас немножечко разогреем сковороду, а то она успела чуть-чуть остыть, и буквально разогреем. Разогреем эти досы вместе с начинкой. Мы сейчас это сделаем быстро и немного, чтобы только предложить Кришне, а потом доделаем все остальные. Эти досы с начинкой очень хороши именно горячие. И перед подачей очень хорошо также покрошить туда зелень, зелень кинзы. И, как я уже говорила, можно добавить еще и кокосовое чатни. Ну, об этом потом. А сейчас вот дожариваем. Дожариваем досу, то есть разогреваем с двух сторон вместе с начинкой. И, Володя, тем временем готовь все для предложения. Для предложения, а я пока, да, я пока буду крошить вот эту оставшуюся зелень, зелень кинзы. А я налью в это время водички. Да, сочетание картофеля, пряного картофеля и замечательной зелени кинзы – это очень хорошее сочетание. А вот все это сочетание в сочетании с предложением пищи Кришне, это еще более лучшее сочетание, Ниргуна, как вы считаете? Да. И главное, что в это сочетание не забывать добавлять искренность и любовь. Да, точно. И Володя вот с этой искренностью и любовью должен быстренько оформить красиво поднос, как художник. Есть точка, командир. Со вкусом, да. Со вкусом, да. Я думаю, что тебе это доставляет особую радость. Естественно. Проявлять свои творческие способности вот в этом. Откуда знаете, Ниргуна? Ну, это видно. Ты всегда так стараешься. старательно... Я думаю, что слышно. Старательно кладешь каждый листочек, цветочек. Кстати, если есть у вас цветы, если у вас есть какие-то фрукты, украси ими поднос для предложения Кришне. Итак, наша кухня тем и отличается от других, что мы готовим не для себя, а для Верховной Личности Бога. И при этом старательно, очень старательно оформляем поднос для предложения. Конечно, здесь пища только вегетарианская, приготовлена с любовью, в чистоте. Все для Верховной Личности Бога. И, как обычно, по традиции, мы сейчас возьмем колокольчик и будем предлагать пищу Кришне. Да, еще забыли сказать одну вещь, что на подносе обязательно должен стоять стаканчик с водой или маленькая чашечка с чистой водой. Итак, берем колокольчик и предлагаем пищу Кришне. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна. Вы можете добавить от себя, сказать слова искренности, любви Богу. Дорогой мой Господь, пожалуйста, приди и прими это наше скромное подношение. Харе Харе. И теперь... После предложения, после прочтения Махамантры, должно пройти минут примерно 10-15, чтобы Господь вкусил наше подношение. В сочетании с любовью. Естественно, главное в этом процессе – искренность и ваша любовь. Потому что любовь Кришны, она здесь, она в наличии. Просто не каждый это видит. Да, но вот согласен. Нашей любви не хватает. И, кстати, о любви. Если вы действительно стараетесь, вы сумеете в это время сделать еще какие-то блюда. Если, конечно, у вас есть такие помощники. И вот мы могли бы, конечно, успеть еще сделать и чатни. Чатни я давала в другой передаче, но сейчас я просто коротко напомню. Чатни такая вкусная штучка. Кокосовая чатни – это вообще изысканное блюдо. Изысканное. Это больше, чатни, чем райское. Да, чатни – это вообще-то подливка. А кокосовая чатни – это подлива из кокосового ореха. Вот это да! И, конечно, постарайтесь достать свежие кокосовые орехи. Они должны быть тяжелыми от молока и без трещин. Молоко ореха должно быть сладким и иметь приятный запах. Если же его запах напоминает запах масла, а вкус кислый, то значит орех испорчен. Выбросить надо. Да, чатни из кокосового ореха вот как раз очень хорошо сочетается с нашими этими блинами. Блинами доса, масала доса. Ну, это чатни можно также использовать как подливку к другим закускам. Пакора или там гаджарвада. Все это мы давали. Невада. Невада. Вот чатни или подливка из сухой кокосовой крошки, она даст лишь приблизительное представление о том, каким должна быть настоящая подлива из кокоса, настоящая кокосовая чатни. Итак, рецепт. 1,5 чашки свежего кокосового ореха. Или 1,5 чашки натертого кокосового ореха. 1 столовая ложка сахара, 1 столовая ложка свежего имбиря. И также 1 столовая ложка, что очень легко запомнить, мелко нарубленных листьев кориандра. 2-3 стручка свежего острого перца, очищенных от семян и мелко нарезанных. 3 столовые ложки лимонного сока. 1/2 чайной ложки соли. Кто не любит острые приправы, конечно, уменьшите количество перца, острого перца. Итак, надо разбить орех, собрать молоко, потом извлечь мякоть из скорлупы, естественно, срезав коричневую кожуру. Затем нарезать мякоть на мелкие кусочки или измельчить в миксере. И затем в эту смесь добавить остальные компоненты. Нужно добавить столько кокосового молока или воды, чтобы смесь получилась однородной. Если у вас нет миксера, натрите кокосовый орех и растолките натертый орех в ступке. А вместо кокосового молока или воды можно использовать, ну, примерно 1 1/4 чашки, то есть это 300 миллилитров йогурта. Вот в этом случае с добавлением йогурта кокосовой чатни будет нежнее по вкусу и гуще по консистенции. Кокосовой чатни делается очень быстро. И кокосовые орехи сейчас доступны и стоят не очень дорого. Время приготовления этого чатни всего 20 минут. А, кстати, время приготовления вот масала дос, который мы сегодня с Володей жарили, примерно... 5 minutes. Володя имеет в виду, что 5 минут только для жарения одной досы. Ну, Нергуна, одного, ну, знаете же, в английский прям, ну, на 5. Но самое интересное, что время приготовления теста гораздо больше. То есть 30 минут время приготовления теста. И время выдерживания теста 1-2 часа или 1 ночь. Да еще замачивание круп. Но на самом деле замачивание и вот выдержка теста, она не занимает у хозяйки время. Она поставила, а занимается своими делами. Или просто читает маха-мантру, что самое полезное в данном случае. Досы и чатни для Кришны. Замечательно. И, конечно, если у вас нет кокосового ореха, то даже и без него это блюдо получится совершенно замечательным. Потому что главное здесь не кокос, а масала. Не зря это блюдо называется масала досы. Масала – это смесь пряностей. И мы сейчас расскажем кратенько, как готовить масалы на все случаи жизни. Минут на 40. Масала, как мы говорили уже, это когда пряности обжаривают или разогревают просто в масле. Пользуясь различными комбинациями специй, блюду даже из обычного картофеля, вот как в данном случае, можно сообщить великое множество оттенков вкуса. Поджаривание пряностей в масле для того, чтобы извлечь и усилить их аромат, характерно только для индийской кухни. Во всяком случае, у индийцев потом это многие позаимствовали. Вот для изготовления масалы пользуются либо цельными специями, либо молотыми, но чаще и теми, и другими вместе. Прежде всего, нужно собрать все компоненты масалы рядом с плитой, чтобы они были у вас под рукой. И чтобы не бегать то за одной пряностью, то за другой по всей кухне. Затем надо нагреть достаточное количество, ну, примерно 1 или 2 столовые ложки топленого или растительного масла, чтобы при обжаривании пряности и другие компоненты не приставали ко дну. Нагрейте масло до высокой температуры, однако следите за тем, чтобы оно не начало гореть. Затем бросьте пряности в масло, и они сразу начнут менять свой цвет, набухать, лопаться или претерпевать какие-либо другие изменения. И вот в тот момент, когда они подрумянятся, вылейте смесь в приготовляемое блюдо или положите подготовленные для жарки или тушения продукты в масалу. Для поджаривания разных специй требуется разное время, поэтому очень важно соблюдать очередность и точно знать, как класть в масло каждую из этих пряностей. Предположим, в рецепте указаны семена индийского тмина или кумина, или, допустим, семена шамбала, или натертый свежий имбирь, молотый кориандр и асафетида. Поскольку для поджаривания семян тмина и шамбалы требуется больше времени, чем для других специй, около 30 секунд, то нужно бросить их первыми. Кстати, я бы шамбалу кинула как раз последней, потому что она придает, ну, на мой взгляд, очень горький вкус. Итак, семена первыми. И через 10 секунд нужно будет добавлять имбирь. Натертый имбирь. Для него потребуется 20 секунд. А вот для кориандра... Для семян кориандра достаточно 5 секунд. Поэтому его, естественно, надо бросить, если считать от самого начала, через 15 секунд. В самом конце нужно добавить асафетиду, если она в виде смолы, крошечек смолы, и ваша масала готова. Но если вы собираетесь жарить овощи, приготовленные в масле, то нужно тщательно перемешать их с масалой, чтобы специи равномерно распределились среди продуктов и не подгорели на дне сковороды. А вот если в состав масалы входят только молотые пряности, то топленое или растительное масло, в котором они поджариваются, не должно быть слишком горячим, чтобы пряности не сгорели. Травы и приправы обычно добавляют в процессе приготовления блюда и в самом конце. Помните, что за исключением особо оговоренных случаев, соль добавляется в блюдо в самую последнюю очередь, когда блюдо уже готово и снято с огня. Если добавлять соль на более раннем этапе приготовления пищи, это сильно обеднит ее вкусовые качества. Немного попрактиковавшись в приготовлении смеси специй, вы будете уже хорошо знать, какие особенности и аромат имеет каждая из них. Сильные пряности, такие как гвоздика, кайенский перец асафетида обычно добавляются в небольших количествах. А более слабых, к которым относятся, допустим, индийский тмин, молотый кориандр и, ну, такие нейтральные пряности, можно добавлять и побольше. Вот некоторые смеси, такие как панч-масала и гарам-масала, можно готовить даже заранее. Их можно заготовить на несколько недель или даже месяцев. Панч-масала, панч, что значит пять, это смесь из пяти цельных специй. И используется в основном для овощных блюд и дала. Еще есть гарам-масала, что значит горячие пряности. Их добавляют, так называют, потому что они согревают тело. Это смесь молотых сладких пряностей добавляют в блюдо в самом конце приготовления или непосредственно перед подачей к столу. Существует, на самом деле, очень много вариантов гарам-масалы и панч-масалы. Но об этом в других передачах. А сейчас, Володя, нам нужно уже опять звонить в колокольчик и снимать наше блюдо с алтаря. Итак, читаем Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Быстро убираем и моем посуду за Кришной. И теперь можно пробовать наши замечательные масала-досы. Ой, блины Ергуна с картофелем, с пряным картофелем. И вот еще у нас зелень тут кориандра. Как все красиво, Нергуна, я приступаю. Не могу просто дальше тянуть. Я уже приступила. Замечательно. Хорошие блины. Вот это да. Здорово, Нергуна. Класс. Нергуна, это что-то потрясающее. Вот вроде бы обыкновенные продукты, а что делают пряности? И что делает преданность? И что делает преданность Кришне? Вот это да. Потому что просад – это милость. Милость нашей взаимной любви. Нашей любви и любви Господа. Нергуна, нет слов. Пора заканчивать передачу. Итак, на этой замечательной ноте мы будем с вами прощаться. Рекомендуем приготовить масала-досы, блины с картофелем. До свидания, до новых встреч в эфире. Вели эту передачу Нергуна Давидаси, Бхакта Володя и оператор Вриндаван Чандрадас. Харе Кришна! Хари Бол! Что печально навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг откроется для вас. Убегу